страстью и негою сердце трепещет, льются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут в нем звезды, звезды любви. Грудью взволнованной в жарких объятьях нежится море в сверкающем сне. Как я люблю, не в силах сказать я, страшно и сладостно мне. Восторг и мученье, ясное небо цветущей весны, голос твой сказки задумчивой тенье, пенье или ропот, ропот волны. О, если Бог я был небе свободной, нежное слово безумно сказать. Рад бы я чайкою быть быстролетной, бурю с волнами рыдать. Сладостно мне, страстью и негою бурно